Часть третья. Тургар. Глава первая, в которой я прибываю в Сиреневый замок и, к своему удивлению, встречаю не самый теплый прием. Когда я дал согласие на уход, то Утолак почти сразу вывел меня из Анваскора. Я едва успел попрощаться с Алдором. Орк явно волновался, но я дал ему понять, что все в порядке. После этого дракон повел меня из города одной ему ведомой тропой. Меньше чем через 10 минут мы были на песчаном пляже, как-то умудрившись миновать точку входного контроля в город. «Вы обернетесь прямо тут?» – с сомнением спросил я. «Не боитесь, что из-за вас скоро заметят?» «Не боюсь», – кивнул Талак. «Сирень хранит мою тайну. Она меня еще никогда не подводила». Жестом попросив меня отойти, он обхватил себя руками. Ярко-лиловая вспышка, и передо мной стоит темно-фиолетовый гигант, по размерам не уступающий Мизраэлу, а то и превосходящий его. И тут мне стало очень неловко. Когда меня несла на себе Ариадна, то мне вообще было не до таких мыслей, уж слишком я был измучен собственными проводами и обстоятельствами, при которых они происходили. Когда то же самое мне предложила Меридия, таких мыслей не возникало, тем более, учитывая, что я был ее избранником, она была счастлива прокатить меня на своей спине. Но представив, что мне сейчас придется сесть верхом на одного из старших драконов, я испытал огромное смятение. «Не переживай, Дитрих», — раздался голос Утолака в моей голове. «Ты меня этим нисколько не обидишь. Разумеется, в последнее время я такого никому не позволяю, но в свое время моя спина была тем еще проходным двором, так что мне не привыкать». Самую чуточку осмелев, я поднял на него взгляд. Все равно он был огромен. Как бы он сейчас ни наклонился и не лег на землю, я никак не смогу на него взобраться. «Ну же, прояви воображение, Дитрих», — лукаво подумал Утолак. Но, видя, что я по-прежнему очень туго соображаю, добавил. «Используй крылья. Не зря же тебя учили ими пользоваться». И в самом деле... Сосредоточившись и вызвав крылья, я взлетел и уже через несколько секунд приземлился на его спину. Какой же он все-таки огромный! Даже пятеро таких, как я, наверное, не смогут обхватить его шею. «Молодец, принц!» — одобрительно прошептал Утолак, вытягиваясь и собираясь взлететь. «Тебя научили ими пользоваться, однако мы можем научить тебя гораздо, гораздо большему. Тебе будет достаточно лишь пожелать». Через несколько мгновений дракон поднялся в воздух и уверенно полетел на север. Что ж, по крайней мере, одно преимущество в размерах Утолака все же было. Он полностью закрывал меня от встречных потоков ледяного воздуха. Надо же, Лиала сказала, что он старше Мизраэла на 500 лет. А Мизраэл сам-то 2000 уже разменял. Наверное, у него чешуя как камень, уже не чувствует ничего. Внезапно меня проняло янтарное любопытство. Наклонившись к его шее, я осторожно подышал на нее и легонько погладил. И к моему огромному удивлению, по дракону дрожью пошла волна удовольствия, которая явно говорила о том, что он все почувствовал, и кроме того, ему понравилось. «Можешь повторить, принц», — лукаво прозвучал в моей голове его голос. «Я не буду в претензии». Я, застуканный за не самым благовидным для принца занятием, вспыхнул и в смущении прислонился горящей щекой к чешуе Утолака. Потом опомнился и выпрямил спину, но потом плюнул на все и снова устало обнял его шею. «Да не переживай ты так, Дитрих», — ласково сказал Утолак. «Ты сейчас для меня сиреневый юнец, который весь передо мной как на ладони. Уж меня ты никак не сможешь обидеть». Мне даже не хотелось ничего ему отвечать. Впервые за очень долгое время моя сирень, все время тревожно гудевшая в лазурном замке, сейчас была свято уверена, что я в безопасном месте. Хотелось закрыть глаза и уснуть, но я все же сдержался. Не время спать. Внезапно перед моим взором оказался остров. Присмотревшись внимательнее, я увидел, что на нем у берега моря под бдительным присмотром старших играют сиреневые малыши. «Нравится?» – спросил Утолак. «Если хочешь, я тебя сюда обязательно привезу. Я и сам тут часто бывать люблю. Впрочем, каждый старший дракон это любит. Только Мизраэл почему-то вечно тайну из этого делает. «Хотя по характеру цвета вообще-то положено мне», — хохотнул он. «Гордый, наверное. Стесняется», — рассеянно подумал я, наблюдая за удаляющимся островом. «В точку, принц, в точку», — довольно сказал Уталак. «Я же устыдился своих слов. Каким бы плохим сейчас ни был в моих глазах Мизраэл, он все же принял меня в свой дом, свой клан, свою семью со всем радушием, на которое был способен. Он даже был готов отдать за меня замуж Меридию, не исключая даже того варианта, что мы не просто не полюбим, мы возненавидим друг друга за это, и все же». «И все же случилось то, что случилось, принц», — подвел итог в моей голове глава Сиреневого клана. Странно, но на Уталака мне даже не хотелось сердиться за то, что он читает мои мысли. «Я не читаю твои мысли, принц», — снова сказал Уталак. «Я просто думаю с тобой в унисон. Это такая манера речи. Взрослые драконы по-другому общаться не умеют. Но даже если что-то совсем личное промелькнет, то ты можешь быть абсолютно уверен, что дальше это никуда не уйдет. Уж я-то умею уважать чужие тайны». Через полчаса мы, наконец, приземлились на Сиреневом острове. Как и на Лазурном, здесь была огромная песчаная площадка, служившая, по всей видимости, для тренировок и для приема гостей из других кланов. Но вот во всем остальном он кардинально отличался от последнего. Лазурный замок был очень массивный. Колонны, башни, стены. Каждая его часть, казалось, вросла в землю. И при этом он стоял почти на самом обрыве, внизу которого постоянно шумели волны. Сиреневый же замок находился ровно посередине острова. И он, в отличие от Лазурного, был куда более изящным. Множество башенок, которые заканчивались острыми шпилями, на каждой башенке обязательно был балкон. Если сравнивать совсем коротко, то Лазурный замок больше походил на крепость, Сиреневый же с уверенностью претендовал на то, чтобы быть самым настоящим дворцом. Ну вот мы спланировали вниз и приземлились на песок. Уталак удивительным образом опустил крыло так, чтобы я смог соскользнуть по нему, после чего припал к земле и лиловой вспышкой принял облик человека. «Ну что, принц, добро пожаловать», — сказал хозяин Сиреневого замка. «Смотри-ка, нас тут уже встречают». Посмотрев в направлении, куда указывал Уталак, я в самом деле увидел почти всех его домочадцев, которые с искренними и радостными улыбками подходили ко мне. «Принц, мы так рады, что ты прибыл», — пропела Ляла, величаво ступая вперед. «Я знала, что последнее время ты очень сильно страдал. Я улавливала эхо твоих снов. Ненарочно, я еще плохо это контролирую, но я твердо знала», — выдохнула она, подходя ко мне и обнимая, — «что ты обязательно справишься». «Молодец, принц», — кивнула Яри, тоже подходя ближе. «Я знала, что ты сделаешь правильный выбор, потому что у тебя он был. Не использовать его после того, что с тобой сделали, было бы преступлением по отношению к себе». «Уж извини», — подойдя, она сцепила руки. «Обнимать тебя не буду. Мне противопоказано». «Да что там, сам знаешь, как на тебя влияет золото, когда одной из твоих доминант полыхает янтарь». «Ну не переживай. Тут есть еще одна очень скромная особа, которая, тем не менее, будет совсем не прочь тебя обнять». Вперед вышла Олесия, как всегда молча, но со своей неизменной чистой и светлой улыбкой на лице. У меня вновь перехватило дыхание, когда сирень внутри нее самую чуточку колыхнулась, приветствуя меня. И у меня тоже не было слов. Так, наверное, на самом деле выглядят ангелы. Ни одной негативной эмоции, только легкая чистая радость и светлый секрет, таящийся в глубине синих глаз. Я сам невольно потянулся к ней, обнимая ее, и совсем не хотел отпускать. «Дитрих, вы еще проведете вместе немало времени», — довольно хмыкнул Уталак за моей спиной. «Пока же познакомься с моими сыновьями. Негоже их игнорировать, ведь они тебя ждали не меньше». Согласно кивну, я отпустил Олесию. В самом деле, из всех братьев я совсем немного знал только среднего, Рея. С остальными же так и не успел познакомиться. «Привет-привет, Дитрих, очень рад тебя здесь видеть». Ко мне подскочил самый младший, шапкой светлых растрепанных волос, радостно пожимая мою руку. «Меня зовут Виллер. Чтобы тебе не нужно было лишний раз напрягаться с цветами, мои доминанты — янтарь и серебро. Здорово, правда? Я думаю, это самое классное сочетание». В моей голове бурлят бесконечные идеи, а руки сами так и тянутся притворить их в жизнь. У меня есть целая мастерская изобретений, и там мне нравится проводить куда больше времени, чем здесь, под бесконечными нагоняями Микаэр. Виллер. Ласково, но с очень глубоким намеком одернул сына Уталак. «Да, знаю, папа, знаю». Младший сын махнул рукой. «Но не лежит у меня душа сутки напролет в небе проводить. Так что ж теперь бить за это?» «Сын, не вредничай», — отмахнулся Уталак. «Я никогда не запрещал тебе заниматься тем, к чему у тебя лежит душа. Все же имеется ряд знаний, которые ты должен усвоить, потому что это твое родовое наследие. И здесь хоть сколько ты возмущаешься, я своего мнения не изменю». «Ладно, братишка», — сказал средний сын, чьи волосы были насыщенного орехового цвета. «Успеешь еще наговориться с принцем?» «Дитрих, меня зовут Рэй. Впрочем, тебе это уже наверняка известно». Рэй подошел ко мне, тоже пожимая руку. «Как для тебя, наверное, не секрет и то, что мои доминанты — это сирень и лазурь». «Да, я в этом замке такая же белая ворона, каким ты был в замке лазурном». «Дитрих», — скорбно продолжил он, опуская голову. «Каждый день я подвергаюсь здесь гонениям и остракизму за то, что посмел принять в себя доминанта этот цвет. Каждый день отец нещадно порит меня ремнем, пытаясь вытравить эту, по его словам, заразу. Ты у меня сейчас 50 кругов вокруг стадиона полетишь, шутник!» Сердито выдохнул Уталак, не пытаясь, однако, сдержать улыбки. «Шутит он, принц. Сам понимаешь, взрывное сочетание цвета, шуточки у него порой такие, что хоть стой, хоть падай». «Ну, прости, отец», — сказал Рэй, лукаво улыбнувшись, — «не удержался». И в этот же миг его лицо скривилось от боли. «Опять?» — с едва уловимой печалью спросил Уталак. «Ну, сам виноват. Убеждался до того неоднократно, что тебе нельзя играть с янтарем, и все равно совершаешь одно и то же». «Я устал, отец», — прошептал Рэй, прикрыв глаза. «Почему мне нельзя просто жить и наслаждаться жизнью? Почему за каждую шутку, за каждую каплю веселья надо расплачиваться болью? Почему? За что? Пойдем-ка в замок, Рэй». Ляла мгновенно оказалась около среднего брата, беря его под руку и уводя прочь. «Тебе просто нужно немного поспать, и увидишь, все пройдет». «Прости, что тебе пришлось это увидеть, Дитрих», — виновато сказал Уталак, когда Лиала и Рэй отошли достаточно далеко. «Нелегкая доля ему досталась, вот у него иногда и происходят срывы». «Да, понимаю», — кивнул я. «Самому пришлось на себе это в лазурном замке испытать. Да только я хоть как-то мог измениться и приспособиться, а из того, что я узнал для драконов, такое...» «Да, принц, непозволительная роскошь. Ты прав», — грубо закончил мою мысль старший брат, в отличие от остальных, до того не изъявлявший большого желания познакомиться со мной. «Да, конечно, прошу меня простить, это было не очень тактично с моей стороны», — кивнул я. Решив проявить инициативу, я приблизился к нему сам. «Мефамио, я прав? Олеся говорила мне о вас». Я встал рядом с ним и протянул ему руку. Но Мефамио, чьи волосы были полностью черного цвета, никак не отреагировал на нее, продолжая молча сверлить меня взглядом. Прошло 5 секунд. 10. Напряжение все нарастало. «Ой, братец, да будет тебе дуться», — заявил появившийся рядом Виллер. «Подумаешь, перцу понюхал. С кем не бывает». И в этот момент мысли в моей голове понеслись галопом, ибо я осознал, насколько острой ситуация сейчас оказался. Если Мефамио на самом деле был одним из трех драконов, которым было поручено меня поймать, то данная ситуация была просто сверххрупкой. Как вести себя с тем, кого ты дважды унизил, сначала натянул на нос мешок с пряностями, а потом ускользнул в глубине вод? «Ах, вот в чем дело», — осторожно сказал я. «Ну что ж, вынужден признать, что в тот раз мне пришлось очень сильно подумать, чтобы найти выход. Надеюсь, вы на меня не в обиде». Но Мефамио молча продолжал смотреть на меня, почти испепеляя зелеными глазами. «Братец, как тебе не стыдно?» — впервые за все время подала голос Олеся. «Мы так ждали принца, мы все так рады ему здесь. Ему пришлось пережить огромные испытания, чтобы попасть сюда. Зачем же ты сейчас его обижаешь?» Старший брат в ответ лишь злобно рыкнул сквозь стиснутые зубы. «Мефамио!» прозвучал властный голос за моей спиной. Я искренне опешил, даже не поняв, что это был голос Уталака. Настолько он был наполнен сталью и властностью, которую я не слышал в нем до этого. Что ж, наивно было ожидать, что дракон его возраста не владеет подобными навыками. По-прежнему, не разжимая губ, Мефамио наконец ответил на рукопожатие, сдавив мою ладонь своей. Было не больно, но он ясно дал мне понять, как ничтожно мало усилий ему надо затратить, чтобы оставить от моей кисти кровавое месиво. После чего также молча развернулся и быстрым шагом ушел прочь. А Яри, до того подозрительно хранившая молчание, поспешила за ним. «Не обращай внимания», — доверительно шепнул мне Виллер. «Это он дуется на тебя за то, что ты предпочел Меридию Олесии. На самом деле он очень хороший, он очень любит нас и заботится обо всех. Просто ему сейчас 106 лет. С тех пор, как ему исполнилось 100, он взял на себя командование стражниками Сиреневого острова. Вот и стал более хмурым. Ну и, конечно, его гордость очень сильно ранил тот факт, что он не смог изловить тебя на глазах своих подчиненных. Ну и, конечно...» «Виллер», — ненавязчиво влез в разговор Уталак. «Кажется, тетушка Аристи говорила, что собирается наконец навести сегодня в твоей мастерской порядок». «Как?» — бедный Виллер вытаращил глаза. «И все целый день молчали? Ей туда нельзя. Там схемы, там чертежи, там все разложено». И, застонав, он бегом кинулся в сторону замка. «Что ж, принц», — усмехнулся Уталак. «Пока можешь с Олесей посмотреть наши сады. Уверяю тебя, по вечерам здесь очень красиво. Я же пока пойду распоряжусь, чтобы тебе приготовили комнату. Честно сказать, не ожидал я, что получится тебя так быстро уговорить». «А вы разочарованы, что я оказался таким податливым?» — спросил я, не успев отдернуть янтарь, порядком обиженный совершенно непонятной грубостью Мефамио. «Я... извините, я не это хотел сказать». «Все в порядке. Вижу, янтарь шалит», — со снисходительной усмешкой сказал хозяин Сиреневого замка. «Нет, принц, я вполне обоснованно думал, что ты будешь куда сильнее напуган всем тем, что на тебя свалилось. И на первый раз просто не пожелаешь меня слушать. И ты меня очень приятно удивил тем, что это оказалось не так». «Простите», — сказал я вслед ему. «Могу я попросить вас об одной вещи?» «Дитрих», обернувшись, сказал Уталак, «для тебя, в пределах разумного, все, что угодно». «Прошу вас, не заставляйте Мефамио относиться ко мне лучше из-под палки». Мизраил попытался провернуть такое со своими принцами, и в итоге он выгнал Кардела из дома на целый год. «Мне бы не хотелось, чтобы по моей вине...» «Прости, принц», — покачал головой Уталак, «но здесь как раз начинаются пределы разумного, за которые я не могу тебя пустить. То, что сейчас произошло, очень серьезно и всесторонне требует моего внимания. Того лазурного юнца, что наткнулся на тебя в первый день, понять можно. Он искренне считал, что ты не пара Меридий. И, откровенно говоря, я с ним... неважно. Важно то, что Мефамио действительно дуется на тебя потому, что ты заставил его понюхать перцу, а потом еще и щелкнул по носу, удрав от него так, как он того совершенно не ожидал. Однако и такой вариант необходимо было допускать. Нельзя всегда побеждать, иногда случаются и поражения. И то, как на это поражение отреагировал Мефамио, мне крайне не нравится. Так что разговор с ним — дело неизбежное. Теперь, если это все, то я пойду».